Глава вторая. Цветок из книги. Лили сидела возле костра и смотрела, как маленький Кеша играет с засушенным цветком. Незадолго до этого она вытащила цветок из старой книги. Оба предмета чудом сохранились и передавались от человека к человеку, словно величайшие реликвии. Как фотографии мертвых, как символы веры, как огонь. Огонь, книга, засушенный цветок. Эти вещи поддерживали жизнь, готовую угаснуть в любой момент. Такие простые, хрупкие и недолговечные вещи. Они стали бесценными лишь по недоразумению. Книга и цветок могли сгореть в пламени. Бумагу когда-то делали из древесины. Огонь тоже пожирал дерево. Так совершался вечный круговорот, в котором одно гибнет, а другое рождается и приходит на смену мертвому. Лили еще не осознала своего места на этой ужасающей и безжалостной карусели. А Кеша тем более. Он напоминал ей забавного, сосредоточенного и немного неуклюжего медвежонка. Но цветок он брал бережно своими пухлыми пальчиками, и значит, кое-что впитывается с молоком матери. Никто не объяснял ему ценности цветка. Собственно, это была даже не игра. Скорее, нечто вроде постижения утраченного мира. Малыш не видел зеленых полян, живых цветов и порхающих над ними бабочек. Он не видел и многого другого. В лучшем случае оставались мумии или изуродованные свидетельства прошлого великолепия, которые позволяли кое-что представить. Но что мог представить себе 4-летний мальчик, глядя на кости, сухие цветы, оплавленные пуговицы? Кеша держал цветок и боялся даже дышать на него. И так почти все лепестки облетели. Страницы книги сохранились немного лучше. Она называлась «Собиратель костей». Лили не читала ее Кеша. Вместо этого она сама придумывала истории со счастливым концом, которую рассказывала ребенку перед сном. Лили не была настоящей матерью мальчика. Та погибла примерно год назад. Замерзла, попав в снежную бурю. Ее нашли только на 4-е сутки, статую, для которой даже не надо было выдалбливать могилу в вечной мерзлоте. Кеша сам себе выбрал новую маму. Он особенно привязался к Лиле, которую иногда оставляли нянчиться с 4 чужими малышами, хотя ей едва исполнилось 16. И теперь она чувствовала, что не может, просто не имеет права его бросить. Она рассеянно перелистывала книгу, которую знала почти наизусть. Неудивительно, ведь читать больше было нечего. Из-за отсутствия новых впечатлений Лиля была близко знакома с недетской тоской. Ее фантазии скрашивали долгие часы вынужденного ожидания. Дядя Рой научил ее грамоте, когда она была чуть постарше Кеши. Но мальчик способнее и быстро развивается. Порой ей казалось, что даже слишком быстро. Скоро она займется его образованием. Это позволит отломить еще кусочек от темной глыбы времени, придавившей ее. Кеша отличался изрядной сообразительностью и подвижным умом. Но порой впадал в странный ступор, погружался в себя и подолгу сидел с отсутствующим видом, словно пребывал где-то очень далеко. В такие минуты Лили не на шутку пугалась. Ей казалось, что в глазах мальчика можно увидеть тень другого, гораздо более взрослого, но бессловесного существа. Существа, с которым невозможно найти общий язык, потому что такого языка просто не существует. Между прочим, книга тоже была о конце света. Вернее, о человеке, стоящем у конца времен. Но насколько же страшнее и хуже оказалась реальность. Юная Лили уже поняла, что так всегда и бывает. Книга и цветок сменили 7 хозяев. Теперь они принадлежали старому Лео. Он еще помнил прежнюю жизнь. Тогда он был мороженщиком. Подумать только, продавал детишкам замороженное молоко и фруктовые соки. Стояли жаркие денечки, парочки валялись на траве. В парк приходили букалические бабульки и кормили лебедей, плавающих в пруду. А голуби садились на спину старого коня, которого звали Бен. Жизнь текла своим чередом. И у Лео дела шли неплохо. Он продавал мороженое, и часто под вечер на всех желающих не хватало порций. Эта маленькая, но очень злая шутка судьбы наложила на его воспоминания неизгладимый отпечаток. Но вообще-то Лео был добрым стариком и давал книгу с цветком любому, кто хотел прикоснуться к старине и не боялся расстроиться. Он намекал, что книга таит в себе волшебство, и однажды цветок оживет. Лили знала, что это сказка для отчаявшихся, но иногда ей действительно снилось, как цветок оживает. Она просыпалась со слезами на глазах и не могла вспомнить оттенков сновидения. Оставалось только ощущение тепла, света, тихой нежной музыки, не существовавшей наяву, и любви, сиявшей, будто маленькое солнце. Его лучи касались закрытых глаз, и слепые прозревали, и черные сердца начинали кровоточить, и земля оттаивала, выпуская на волю зеленые ростки. Что касается огня, то он принадлежал всем. Он горел в пещере, сколько Лили себя помнила. Иногда совсем тускло, перебегая от лучини к лучине. Иногда по праздникам так ярко, что становилось различимыми самые дальние закоулки укрытия. Внезапно Лили осознала, что Кеша ведет себя слишком спокойно. Повернула голову. Так и есть. Тоже необъяснимое состояние отрешенности, тот же взгляд, устремленный во внутренний космос. Тени, скользящие в зрачках. Восковое лицо. Замедленное, почти незаметное дыхание. Цветок неподвижно лежал на его ладони. И вдруг мальчик сказал. «Он уже близко». «Кто?» — спросила Лили, у которой отчего-то пересохло в горле. «Бабай! Бабай уже близко!» — сказал Кеша удивительно печально. От его обреченного вида у Лили защемило сердце. Она схватила мальчика на руки и начала его целовать, приговаривая. «Ну что ты, глупенький? Бабай не придет. Бабай приходит только к плохим деткам. А Кеша? Кеша хороший». Слеза скатилась по его щеке. Он не сопротивлялся. Такая теплая и ласковая мама. Он положил ей голову на плечо. Он не хотел ее огорчать. Не хотел увидеть, как она плачет. Их соединял незримый поток. Он чувствовал ее нарастающий страх, как свой собственный. Можно было отгородиться от источника страха непроницаемой стеной. Спрятаться. На время. Кеша закрыл глаза, но напоследок прошептал так тихо, что Лили не услышала. «Бабай придет ко всем».